Глава 24. «Гарри, поезжайте домой», — сказала Ева, легонько отталкивая его кончиками пальцев, когда он наклонился, чтобы снова поцеловать ее. Было уже далеко за полночь. Они стояли у крыльца коттеджа, на его утомленном лице лежали глубокие тени, которые еще больше подчеркивал яркий свет висевшего над ними фонаря. Гарри улыбался, как будто не верил, что она действительно хочет, чтобы он уехал. «Вы уверены?» — спросил он. «На 100%». Ева сказала это решительным тоном, не заботясь о том, что он может обидеться. Было уже очень поздно, ей хотелось спать. Кроме того, ее удивляло, что Гарри не сделал этот шаг раньше, если действительно хотел близости. Он не производил впечатления ни опытного, ни уверенного в себе мужчины. Пригласив его на чашку кофе, она рассчитывала, что помимо починки бойлера, который ожидаемо перестал работать, он выболтает что-нибудь интересное. Но этого не произошло. «Жаль», — сказал он, продолжая улыбаться. Приблизил к ней лицо и смотрел затуманенным взором, как будто надеялся, что она передумает. «Нам было бы хорошо, я точно знаю». Она не ответила, и он слегка пожал плечами. «Может быть, в другой раз?» «Все равно вечер был восхитительный». Ева едва сдержала улыбку, наблюдая, как Гарри с независимым видом, насвистывая, спускается по ступенькам. Волосы слегка растрепались, одна пола пиджака задралась после того, как он целый час просидел в мягком кресле. Любой бы решил, посмотрев на него, что этому счастливцу-плейбою все удалось, хотя на самом деле его только что отвергли. Немного пошатываясь, Гарри забрался в свой «Дефендер», завел двигатель и опустил окно. «До завтра, Ева! Ровно в 12. Не опаздывайте!» Ему бы не следовало садиться за руль. Но это, в конце концов, частная дорога, и он никого не собьет, разве что сам может травмироваться. Но, надо думать, Гарри Майклс водил машину по своему имению много раз. Мотор взревел, и, скрежеща шинами, «Дефендер» умчался по дороге. Ева смотрела вслед, пока машина, наконец, не скрылась за поворотом, а потом задала себе вопрос. Так ли он пьян, как хотел показать? Он забрал ее из коттеджа в 20:00 и отвез в симпатичный ресторанчик на Хай-стрит. Его удивило, когда она сказала, что не пьет, но сам выпил пару бокалов джина с тоником в качестве аперитива и примерно 2/3 бутылки красного вина за ужином. В общем-то, прилично. Она пожаловалась на проблемы с бойлером, он вызвался починить его, потом принял приглашение выпить кофе, хотя явно был разочарован, что в доме не оказалось чего покрепче. Ну, нет так нет. Гарри затопил дровяную печь в гостиной и сел в кресло, словно намереваясь остаться на некоторое время. Ева предпочла устроиться на диване, чтобы сохранять некоторую дистанцию. Она не хотела поощрять его. Не то чтобы он был непривлекательным, скорее наоборот. У Гарри были мужественная внешность, такая нравится многим женщинам, и целеустремленная пружинистая походка. Он немного напоминал ей Джейсона. Тень погибшего друга все еще нависала над ней. Воспоминания были слишком свежими и кровоточили, чтобы переключиться на кого-то другого. К тому же Гарри слишком тесно был связан с делом об убийстве, а эту грань она никогда еще не переступала. Когда они болтали ни о чем, Ева не раз улавливала, что под его подшучиванием над ней скрывается что-то более серьезное. Она заметила, что Майклс исподволь наблюдает за ней, как будто не мог составить о ней окончательного мнения. Кроме того, на протяжении всего вечера у нее было ощущение, что он контролирует себя, возможно, не желая слишком показывать свое настоящее «я». Ее это настораживало. Но он, по крайней мере, рассказал кое-что полезное. Ему удалось выяснить, что Холли Кроутер, после того, как оставила работу в Нью-Маркете, уехала на ипподром в Йоркшир. Там она продержалась несколько месяцев, после чего ушла, и ушла, очевидно, потому что была беременна. Никто не знал, куда она отправилась потом. Еще Еве показалось, что Гарри больше нравится задавать вопросы, чем отвечать на них. Он интересовался ее работой в полиции. Как он сказал, он обожает смотреть полицейские шоу по телевизору, когда есть время. Но никогда раньше он не встречал настоящего детектива, а тем более женщину. «Работа в полиции похожа на то, что показывают?» — шутил он. Но все эти его бесконечные вопросы и подколы были не более чем дымовой завесой. Ева чувствовала, что в глубине души он обеспокоен тем, что никак не может раскусить ее. Гарри несколько раз спрашивал, как оказалось, что она занялась делом Шона Фаррелла. Он старался прощупать ее связь с обществом «Справедливость» и спрашивал о человеке, фотографию которого она ему показывала. Но она, конечно, не собиралась упоминать имя Микки, объяснять, что он делал на скачках в Аскоте, и уж тем более говорить о том, что его убили. Чтобы прекратить расспросы, она в конце концов сказала, что Дэн Купер, ее старый друг, именно он попросил помочь с делом Фаррелла. По лицу Гарри она поняла, что он ей не верит, но настаивать и копать дальше он не стал. В свою очередь Гарри рассказал немного о двух своих неудачных браках и много о семье Майклсов и мире конного спорта. Но у нее сложилось впечатление, что он попросту забивает эфир. Было похоже, что между ними происходит своего рода фехтовальный поединок. Гарри становился особенно уклончив, когда речь заходила о его клиентах, даже о тех, с которыми он имел дело 10 лет назад. И в особенности он избегал темы Лорни Андерсона. Тем не менее он подтвердил, что Стюарт Уэйт придет на вечеринку и обещал познакомить с ним Еву. Алкоголь по-разному воздействует на людей, и временами Гарри казался на удивление трезвым. Один момент в их разговоре привлек к себе ее особое внимание, и в своих размышлениях она постоянно к нему возвращалась. Гарри сходил на кухню и вернулся со стаканом. Снова уселся в кресло и вытащил из кармана пиджака большую фляжку. До Евы донесся запах бренди, и ее слегка затошнило. Он задумчиво повертел в руках стакан с золотисто-коричневой жидкостью, сделал большой глоток и испытующе посмотрел на нее. «Зачем вы здесь, Ева?» Голос прозвучал хрипло и неожиданно устало. «Разве я не объяснила?» «Нет, я говорю о настоящей причине вашего появления». «Что вы имеете в виду?» «Это никак не связано с Гэвином». Вопрос был неожиданным. Неужели он действительно думает, что вся эта история с Шоном Фарреллом не более чем предлог, чтобы возобновить отношения со старым знакомым? Ей вдруг пришло в голову, что именно это Гарри хотел выяснить с самого начала. Если так, странно, что ему потребовался целый вечер, чтобы, наконец, перейти к сути. «Почему вы спрашиваете?» Гарри глубоко затянулся которой уже по счету сигаретой, не сводя с нее прищуренных водянистых глаз. «Складывается впечатление, что вы с ним очень близки». «Вовсе нет. Все было очень-очень-очень давно». «Ну, хотя он и старается скрыть, очевидно, что он вас обожает». «Вы ищете слишком много скрытых смыслов». «Я просто оберегаю свою младшую сестренку, вот и все». Он сказал это легко, почти шутливо, но под этим скрывалось нечто более серьезное. «Интересно, он спрашивал по собственной инициативе или его подговорила Мелисса? А может, здесь что-то другое?» «Что же все-таки Гэвин рассказал в семье об их отношениях?» «Как мило», — отозвалась она. «Жаль, что у меня нет такого старшего брата, как вы. Вы не нуждаетесь в защите, Ева. Мне кажется, вы очень хорошо знаете, как постоять за себя». Был еще один важный момент. В ресторане она спросила его: «Гарри, не могли бы вы объяснить мне, что такое договорные скачки?» Она задала вопрос намеренно, устав от пустопорожних разговоров и совершенно не заботясь о том, что он подумает. Вопрос застал его врасплох. Он как раз подтягивал вино и аж закашлялся. Потом пришел в себя, пристально посмотрел на нее и сказал: «Не валяйте дурака, Ева, вам это не к лицу. Вы сами прекрасно знаете, что это такое». «У вас получилось связаться со Стейси Вудвард?» На его лице проступило еще большее удивление и раздражение. «Да, благодарю вас». По всей видимости, он полагал, что она не станет тратить время и выяснять, кто такая Стейси. Но Ева нашла информацию в интернете о знаменитом бойфренде девушки и обнаружила фото обоих, снятое на какой-то яхте прошлым летом на юге Франции. Там же она нашла фамилию Стейси. Дальнейшие поиски привели ее к интересной статейке в одном из таблоидов под громким заголовком. Новый коррупционный скандал разразился в мире конного спорта. Статья была свежая, написана всего 5 дней назад. Стейси Вудвард, 2 других жокея, тренер и 3 владельцев лошадей, чьи имена ей ни о чем не говорили, обвинялись британским управлением по конному спорту в подтасовке результатов скачек. В статье упоминалось продолжительное расследование, в ходе которого был раскрыт широкомасштабный заговор. Оказалось, что владельцы и тренер создали своего рода игорный клуб и заплатили жокеям за то, чтобы их лошади не выиграли. В конце упоминалось, что расследование все еще продолжается и что, вероятно, будут выдвинуты другие обвинения. «У нее действительно большие неприятности, правда?» «И что с того?» — резко ответил Гарри. «Почему Стейси так стремится поговорить именно с вами?» «Ей просто нужен дружеский совет, вот и все». «В самом деле?» Он со стуком поставил стакан на стол. «Ева, к вам все это не имеет ни малейшего отношения, как и к причине, по которой вы здесь находитесь». Ей показалось, еще немного Гарри встанет и уйдет, поэтому решила оставить тему. Конечно, все это вызвало любопытство, особенно если учесть его реакцию. Но Гарри был прав. К убийству Джейн Макнейл это не имело никакого отношения. Вскоре после этого разговора он потребовал счет. Распахнув настежь входную дверь, чтобы выветрить табачный дым, Ева вернулась в дом, вытряхнула содержимое пепельницы в мусорное ведро и поставила кофейную чашку и стакан в посудомоечную машину. Потом надела пальто, вытащила телефон из сумочки и направилась в дальний угол сада, где еще утром сумела поймать сигнал мобильной связи. Она нашла пропущенный звонок и голосовое сообщение от Энди Фагана, которое пришло, когда они с Гарри сидели в ресторане, а также сообщение от Грейс Бирн, как оказалось, позвонившей в ответ на ее звонок. Еще было сообщение от Питерса, интересовавшегося ходом дела, и срочное от Купера. «Тут кое-что случилось. Позвоните мне, Дэн». Она набрала номер Купера, но его телефон был выключен. Перезванивать Грейс слишком поздно. Она нажала кнопку воспроизведения и прослушала сообщение Фагана. «Привет, Ева, это Энди. Перезвони мне, пожалуйста, как только получишь мое сообщение. Мне нужно кое о чем тебя предупредить». Она уловила беспокойство в его тоне и с замиранием сердца подумала, нет ли здесь связи с текстом Дэна. Быстро набрала номер Фагана, но он тоже не ответил. Без сомнения, он сейчас дома, в постели с женой. Ева оставила короткое сообщение, в котором объяснила, что тут проблемы со связью и что она постарается дозвониться до него утром. Потом постояла немного, задрав голову вверх. На горизонте в стороне Суиндона виднелось желтоватое свечение, но в целом небо было черным и полным звезд. Она уже собиралась вернуться в дом, когда ее внимание привлек какой-то звук, доносившийся из леса за границей коттеджа. Что-то вроде треска ветки. Ева остановилась и прислушалась. Тишина. Из-за облаков выплыла холодная луна. Она была почти полной и хорошо освещала покрытые инеем поля, но лес был черным, и Ева ничего не могла разглядеть за пределами участка. В подлеске послышался торопливый шорох, затем опять треск ветки. Это мог быть барсук, а может, олень? Кто-то довольно крупный. Используя телефон в качестве фонарика, Ева пошла по тропинке в сторону, где заканчивалась живая изгородь и начинался забор. Луч был слабым, но она все же уловила какое-то движение. «Кто здесь?» — крикнула она. Ответа не последовало. Ухватившись за один из столбов, Ева взобралась на забор и почти бесшумно спрыгнула в колючую траву по другую сторону участка. «Эй! Кто там?» Она пошла в сторону леса и тут же услышала треск ломающихся веток. Звук удалялся в сторону холма, за которым была главная дорога. Олень, пусть даже крупный, не смог бы издать такого топота. Кто-то следил за ней.